Глава 4. Хитрый план. В тот самый момент, когда колеса Мишкиного Боинга коснулись земли, неподалеку от аэропорта, в небольшом домике на окраине Майами, велась интересная беседа. Разговаривали два джентльмена. Один высокий, другой среднего роста. Один блондин, другой, тот что пониже, лысый. Звали их мистер Браун и мистер Грин. Вернее, так они представлялись при знакомстве. Их подлинные имена мог знать только тот, у кого был доступ к секретным архивам военно-космической разведки США. А доступа такого не было даже у президента. «Итак, мистер Грин, как дела с комплектованием десанта на бурую планету?» — спросил мистер Браун. «Все отлично, сэр. Только что приземлился самолет с последним участником экспедиции на борту. Так что уже через 2 недели мы можем стартовать в дальний космос на бурую», — отрапортовал мистер Грин. Этот диалог имел длинную предысторию. 3 года назад американский космический корабль обнаружил в системе звезды Проксима Центавра обитаемую планету. С помощью беспилотных летательных аппаратов и спускаемых самоходных машин были получены первые данные. После их обработки к исследованию планеты, которую назвали Бурой, должны были приступить уже непосредственно астронавты. По составу атмосферы планета практически не отличалась от земной. Сила тяготения также находилась в пределах допустимой нормы. Однако высадка десанта закончилась полной катастрофой. Вначале астронавты успешно передавали на орбитальную станцию, летающую вокруг планеты, информацию о животном и растительном мире, о составе почв и воды. Астронавты обнаружили кладку яиц какого-то животного. После непродолжительных споров было решено извлечь из гнездовья пару кожистых яиц, каждая размером с небольшую дыню, и взять с собой для дальнейших исследований. Решение это оказалось роковым. Как выяснилось позже, щитожабы становятся очень агрессивными, когда речь заходит о защите их потомства. А поскольку животные эти гнездятся большими колониями, состоящими из нескольких десятков зубасто-когтистых летучих хищников, любителям щитожабьих яиц пришлось нелегко. Но внезапно изображение с мониторов орбитальной станции исчезло. Операторы услышали панические вопли участников экспедиции. «Боже, они нас атакуют! Хищные твари! Они повсюду! В укрытие!» Ни один человек из команды на станцию не вернулся. В живых остался только пес, любимец одного из астронавтов. Он каким-то образом умудрился самостоятельно забраться в автоматическую спасательную капсулу. Что удивительно, ни одной царапины на собаке не было, а все люди были буквально растерзаны в клочья. Экспедиция оказалась жертвой хищных представителей местной фауны. На Землю были переданы все материалы, которые удалось получить при исследовании бурой планеты. Специалисты военно-космической разведки США скрупулезно просматривали буквально каждый кадр видеоматериалов, сделанных погибшими астронавтами, поступивших с беспилотных летательных аппаратов и самоходных машин. И тут произошел удивительный случай. Начальник лаборатории, мистер Уайт, несмотря на строжайший запрет начальства, взял часть материалов для просмотра домой. И, естественно, его 12-летний сын умудрился добраться до отцовского компьютера и получить доступ к сверхсекретной информации. «Папа, откуда ты взял такую классную видеоигру? Щитожабы, просто класс! А эти пришельцы с синими лучами так и шастают! Только что они тут делают? Какая у них роль? Я так и не понял!» Маленький Билли терзал отца вопросами, на которые тот не мог дать вразумительного ответа. «Какие еще пришельцы с синими лучами?» — изумился мистер Уайт. «Да вот же они! Ты что, не видишь?» — ткнул пальцем в изображение на мониторе Билли. Мистер Уайт снял очки и протер глаза. «Смотри, вот летит щитожаба!» Билли показал на стремительно несущееся в атмосфере бурой планеты животное. «А вон там пришелец!» Билли уверенно ткнул пальцем в угол монитора, хотя его отец не видел там ни одного живого существа. «Бах! Луч синего света и щитожабе конец! Она как будто на стенку налетела! Они наших стараются защитить, но щитожаб слишком много оказалось!» Мистер Уайт в замедленном повторе просмотрел эпизод еще раз. Он по-прежнему не мог различить никакого пришельца. А летающая тварь в какой-то момент, без видимых причин, спикировала вниз и скрылась в зарослях кустарника. Несмотря на неизбежный гнев начальства, мистер Уайт сообщил о случившемся коллегам. Началась новая серия исследований. Шустрого Билли взяли в оборот. Привлекли к испытаниям и других тинейджеров. Результаты были получены самые неожиданные. Оказалось, что дети в возрасте до 14 лет в определенных состояниях действительно могут видеть в репортажах с бурой планеты то, что недоступно взору взрослого человека. Если подросток получал приток адреналина в кровь, он мог наблюдать, как на фоне дикой природы бурой проступали картинки какой-то параллельной реальности. Дети описывали летательные аппараты, которыми управляли долговязые гуманоиды. Они располагали странными устройствами, которые могли накрыть небольшую территорию энергетическим щитом нежно-сиреневого цвета. Короткая трубка испускала луч синего цвета. Затем он распускался в сиреневый цветок. Стремительные щитожабы, стрекозомби и прочие хищные обитатели планеты, налетая на эти щиты, отскакивали от них подобно теннисным мячам, отбитым мощными ударами ракетки. Но атака хищников на несчастных астронавтов была настолько неожиданной и такой массированной, что даже поддержка гуманоидов не смогла их спасти. Информация эта была подтверждена десятками независимых испытаний. Причем наилучшие результаты, как правило, давали те подростки, которые были азартными геймерами. В процессе игры в их кровеносную систему регулярно поступали немалые порции адреналина. Дополнительным фактором, усиливающим способность видеть удивительный мир бурой планеты, стало, как ни странно, наличие у испытуемых домашних животных – кошек, собак, хомячков и крыс. История со спасением собаки, входившей в состав экспедиции, заставила исследователей задуматься над возможным использованием животных в следующих экспедициях. И странная приписка в письме к Мишке насчет домашних любимцев. Учеными был разработан специальный тест, позволяющий определять наиболее одаренных в этом смысле детей. Тест этот был оформлен в виде увлекательной компьютерной игры. Примерно за год до того, как Мишка получил странное письмо, руководством военно-космической разведки США было принято решение. Необходимо отобрать группу способных подростков, сформировать из них десантный отряд и высадить его на бурую планету. Конечно, план этот должен быть реализован в обстановке полнейшей секретности. Специалисты также разработали специальные препараты, которые искусственно поддерживали необходимый уровень адреналина в крови ребенка. Таким образом, чтобы контакт с параллельным миром мог поддерживаться почти непрерывно на протяжении около 12 часов. Ни один нормальный человек не отпустит свое чадо в смертельно опасную экспедицию. Поэтому отбор проводился таким образом, чтобы найти детей, судьба которых никого особенно не волнует. Мишка с этой точки зрения представлял собой идеальный экземпляр. Сирота из далекой России, да еще директор детдома сообщит об его исчезновении. Так что искать парня никто не будет. «Сколько всего участников нам удалось собрать на базе?» — уточнил мистер Браун. 8 человек. Думаю, этого будет достаточно». «Замечательно. Завтра приступаем к операции. Цыплячья ферма готова к приему гостей?» «Так точно, сэр. Готова». Цыплячьей фермой в косморазведке называли специальный полигон, созданный для подготовки детей-астронавтов к экспедиции на бурую планету. По плану, в течение 10-12 дней лихие геймеры должны были превратиться в матерых десантников. Спускаясь по трапу самолета, Мишка даже не представлял, какие испытания ждут его впереди.